Время спустя она снова оглянулась через плечо и увидела, что Аннушка заснула. В машине надолго воцарилось молчание. Молчание становилось все более и более напряженным, и Клодия подумала, что Гай, возможно, обиделся из-за того, что она на сей раз не поддалась воздействию его одурманивающей тактики. Наконец он искоса взглянул на нее. «Ваши волосы сегодня ни разу не упали на лицо. Что вы с ними сделали? Приклеили суперцементом?» Резкий, отрывистый тон вопроса вызвал ответ в том же духе. «Вы почти угадали. Я вылила на них полбаллона лака для волос. Мне, пожалуй, больше нравилось, когда эта прядь падала на лицо». Такое типично мужское своенравие немедленно заставило ее ощетиниться. «Я сделала это не ради вас. Меня эта прядь безумно раздражала. Да и вы, как мне показалось, жаловались, что она вас сводит с ума. Так оно и было. Вы без конца закидывали ее назад, словно на какой-то дурацкой рекламе шампуня». «О, Господи, он со мной уже совсем не церемонится». «В таком случае вам следовало бы обрадоваться, что я ее, наконец, приклеила на место», — неожиданно сказала она, «чтобы вы не обезумели от раздражения еще больше, чем сейчас. Судя по тому, как вы вели машину, вполне можно было ожидать, что до места мы доберемся в мешках для перевозки трупов. В том, как я веду машину, нет ничего такого, что составляло бы угрозу для жизни. А если сегодня я нахожусь в состоянии временного помешательства, то причина этого вам хорошо известна». «Конечно, известна. И она спит. Не могли бы вы немного убавить мощность кондиционера? Мне стало холодно». Он нажал кнопку переключателя, и поток холодного воздуха заметно убавился. «Я имею в виду не ее. И если вы снова начнете угощать меня леденцами», — добавил он, увидев, что она демонстративно отвернулась и смотрит в окно, «то я за свои действия не отвечаю. У меня больше нет леденцов. Их скормили ослу». Она почти услышала гул приближающегося извержения. «Вы действительно хотите меня завести?» Она понимала, что игра принимает опасный оборот. Разговор стал походить на финты на футбольном поле. Этакие словесные обманные движения и ложные выпады. Если бы они находились не в машине, он сказал бы, наверное, что она ведет нечестную игру, и что ее губы, вместо того, чтобы высказывать всякие дурацкие замечания, могли бы найти совсем другое применение. Все это лишь усугубляло и без того напряженную обстановку. Правда, это на некоторое время отвлекло ее мысли от бедного Портли. «Если бы я действительно пыталась завести вас, вы бы узнали об этом первым. На вашем месте я не стал бы пытаться. Можете нарваться на большую неожиданность. Это угроза или обещание?» «Осторожнее, Клоди. Постарайся, чтобы тебя не заносило». Гай искоса взглянул на нее. «Может быть, было бы лучше оставить вас заниматься кистограммами под бдительным оком вашего кузена?» «Я начинаю сожалеть о том, что вы этого не сделали. По сравнению с тем, что происходит сейчас, это было бы детской забавой. И прошу вас, следите за дорогой». Гай презрительно фыркнул. «Вы бы все равно не выиграли пари. Это вы так думаете. Вы даже отдаленно не напоминаете девушку из Киссограммы. Вы...